Послесловие автора. Рассказывать эту историю было одновременно и страшно, и волнительно. Никогда прежде я не писал что-то столь личное, настолько приближенное к моему собственному опыту. В этой книге очень много моментов обо мне. Некоторые существенные. Например, нервозность Кая и то, как он постоянно краснеет. Мои мысли и чувства по поводу каминаута, взросление в религиозной семье с родителями разной расовой принадлежности. Другие мелкие, например, список того, что ненавидит Кай, его вкус к музыке, который отдаляет его от кузенов, наказание вместо ланча, правила блейзеров и даже флирт в сообщениях, отправленных тому, с кем тебе, пожалуй, не следует флиртовать. О, эта история на целую отдельную книгу. Когда я сел писать этот роман, я хотел рассказать историю «Own Voices», то есть основанную на личном опыте для читателя ЛГБТ+, который твердо существует в этой парадигме. Я хотел написать книгу, которая затронет проблемы и испытания, с которыми до сих пор сталкиваются многие подростки-геи. Но кроме того, я хотел дать читателю понять, что, несмотря на эти страдания и невзгоды, есть надежда на то, что мы заслуживаем быть счастливыми. Знаю, я не первый, кто пишет книгу о гей-любви, но я всегда верил, что в мире может существовать более одной истории на определенную тему. Наша расовая принадлежность, культура, география, сексуальность и опыт делают нас разными. Все эти вещи формируют наши истории, наши жизни. Они становятся темами, которые мы исследуем и о которых рассказываем. Надеюсь, что после знакомства с этой книгой вы сможете понять мое сердце и мои мысли, что вы лучше поймете мое вдохновение. А если подростки или любые другие читатели увидят себя в этом романе, в этих персонажах, то я смогу считать свою работу выполненной. Я нарочно описал школьного психолога как негодного специалиста. Если в вашем случае так и есть, и вы ищете что-то более полезное, я советую вам прочитать «Каминаут. Ресурсы, которые помогут облегчить этот процесс». Джеймс Николс и его команда в HuffPost Queer Voices написали эту великолепную статью и создали огромную подборку ресурсов не только для ЛГБТ-молодежи, но и для их родителей и друзей. Пожалуйста, помните, что каминаут — это целиком и полностью дело вашего выбора. Вам решать, когда вы захотите это сделать. Каминаут — это важное решение, даже судьбоносное. Поэтому я хотел, чтобы эта книга была больше, чем просто романтической историей со счастливым концом. Я хотел описать несколько примеров каминаута. Я верю, что подобные истории всегда будут нужны, потому что всегда будет подросток, перед которым встанет пугающая перспектива каминаута. Я буду рад, если подросток возьмет эту книгу и почувствует, что он не один такой, что его понимают. Долгое время геев показывали только в качестве второстепенных персонажей или как лучших друзей главного героя для усиления комического эффекта. И когда я вспоминаю все те романтические комедии, на которых вырос в конце 90-х, то понимаю, что большинство героев были белыми гетеросексуалами. Смотря те фильмы, казалось, что люди только с такой внешностью и такими романтическими предпочтениями имели право любить. Я хотел, чтобы эта книга показала, что главный герой, который является геем смешанной расы, тоже может быть частью эпической истории любви. Хотел бы закончить послесловие словами благодарности всем тем, кто вдохновил меня на написание книги «Встречайся со мной, Брайсон Келлер». Это авторы, кинопродюсеры и другие творческие люди, которые создают истории о подростках, придумывают новые идеи и вдохновляют новое поколение писателей рассказывать истории, основанные на личном опыте. Эти истории вплетены в канву моего романа. Я в огромном долгу перед ними всеми, включая норвежский веб-сериал «Скам», в частности, третий сезон. Всем парням, которых я любила, от Дженни Хан. Саймон и программа «Homo sapiens» от Бекки Альбертали, включая киноадаптацию «С любовью, Саймон», а также мангу «Семь дней, понедельник, воскресенье» от Бенио Тачибана и художника Рихито Такараи, и романтическую комедию из 90-х «Это все она». «Встречайся со мной, Брайсон Келлер» — это мой способ перенять эстафету. Эти образы очень важны, и я хочу от всего сердца поблагодарить всех тех, кто вдохновлял меня. Надеюсь, эта книга вдохновит другого писателя на его собственную историю, которая послужит своего рода ответом. Мы должны двигаться вперед, требуя, чтобы наши истории рассказывались с достоверностью и заботой. Читатели всего мира заслуживают этого. Дети заслуживают того, чтобы видеть в себе героев, которые убивают драконов, спасают мир или просто влюбляются. Мы заслуживаем того, чтобы нас любили, поддерживали и принимали. Мы заслуживаем быть счастливыми. Всегда.